Глава 10. Когда я выполз из капсулы, была уже глубокая ночь. Блин, а ведь у меня были еще планы на сегодня. Затянула меня эта игра. Весь день я в итоге провел с этой парочкой. Сделали несколько квестов в ближайшей деревне. Понятно, что я с этого почти ничего не получил, только копеечные луты и награду, и те отдал девчонкам, но зато весело провел время. Хотя это, конечно же, не дело так увлекаться игрой и забывать про все свои дела. Ладно, будем считать, что у меня сегодня был выходной. Сделал я небольшую разминку и уже собирался ложиться спать, как вдруг понял, что очень хочу есть. Правильнее будет даже сказать не есть, а жрать. Засада. Одним из пунктов на сегодня как раз был интернет-заказ продуктов, так что придется или терпеть, или жрать, что есть. Учитывая месячное отсутствие, было подозрение, что спать я лягу голодным. Я проехал на кухню и стал копаться в ящиках. Соль, сахар, перец, еще какие-то приправы. На этим вряд ли наешься. О, рамен! Я поставил воду на бульон, подготовил специи и спустя 20 минут наконец устроил праздник желудку. Яйцо бы, конечно, сюда еще не помешало. Ну да и ладно, и так сойдет. На вкус очень даже ничего. «Стоять! Что-то я совсем как Синдзи стал мыслить. И рамен, понимаешь ли, вполне нормальная еда. И сутками по игре шататься без особого толку для себя, помогая малознакомым девушкам. Я что, заразился от него кретинизмом?» Я быстренько пробежался мысленно по своему плану. «Да нет, вроде, отторжение не вызывает». Я мысленно же пообещал себе впредь более строго придерживаться своего же плана и, не откладывая дело в долгий ящик, поехал к компьютеру и заказал себе продукты на завтра, после чего с чистой совестью поехал спать. Утром меня разбудил дверной звонок. Ну как утром? Часов в 12. Как говорится, когда встал, тогда и утро. Как же здорово, что тут мне не надо на работу вставать с утра пораньше. Я перекатился с кровати в кресло и покатил к дверям. «Кто там?» — не меняя традицию, поинтересовался я. «Доставка продуктов», — донесся приятный женский голосок. «Хм, у них тут тоже, что ли, эмансипация процветает? Никогда бы не подумал, что в Японии этим будут девушки заниматься». «Ну да чего только не бывает в этом мире. Заходите». Я открыл дверь и отъехал назад, чтобы не мешать заносить пакеты. Внутрь зашли две девушки в форменной одежде курьеров и кепках, спиной ко мне, затягивая с собой несколько больших сумок. «Божечки ты мой!» — с хрустом выпрямилась одна, когда все сумки оказались внутри. «Чуть не родила. Ты на год вперед, что ли, решил запастись продуктами, Синдзи? Или правильнее будет назвать тебя Кэтсу?» Она обернулась ко мне, и из-под козырька кепки злобно сверкнули глаза Миями, взгляд которых через секунду сменился на удивленно жалостливый. Из-за ее спины выглянула Хината, которая с удивлением стала рассматривать мою коляску. Они в игре предпочитали использовать свой реальный облик, поэтому я без труда их узнал. Немая пауза затягивалась. «Синдзи, засранец! Весь кайф мне обломал!» — не выдержала, наконец, Мияме. «В смысле?» — не понял я наезда. «Я так мечтала, что сейчас вломлю тебе по первое число за все, что ты нам с Хинатой сделал, а ты, оказывается, инвалид». Она обвиняюще вытянула в мою сторону палец. «А я не могу бить инвалидов. Мне моральные принципы не позволяют». «Интересно. Я аж заерзал в коляске. И что ж я такого вам сделал, что ты готова была со мной так поступить?» «Ты это сейчас издеваешься так, да? В игре не появляешься, на звонки не отвечаешь, а потом еще и персонажа выставляешь на аукцион, даже не предупредив нас, что уходишь. Разве так поступают с друзьями? Мы ведь переживаем за тебя». Тут она даже всхлипнуть умудрилась. Да так натурально, что я чуть не поверил. И на секунду мне даже стыдно стало. Ну и актриса. «Мы с Хинатой так переживали за тебя. А ты...» В поисках утешения она попыталась обнять Хинату, но та ловко увернулась от нее, в результате чего Мияме чуть не упала. «Сколько можно повторять, что мы не подруги? Хватит лезть ко мне обниматься. Фу, такой злый быть. Синдзи, она меня обижает». Тут она плюхнулась ко мне на колени и навалилась всем телом мне на грудь. Только и смог выдавить из себя я. Тело Синдзи было не приспособлено к таким нагрузкам. «Ты его сейчас раздавишь своей тушей», — меланхолично произнесла Хината, отчего Мияме аж подпрыгнула на мне, выбивая из меня остатки воздуха вместе с душой. «Какой еще тушей ты, идиотина тупая? Сама-то корова жирная!» «Ай!» — схватилась она за голову. Это уже Хината молча подошла к ней и треснула по башке свернутым журналом. «Не отвлекайся от темы. Мы не затем сюда пришли, чтоб ты сразу на Синзи залезла». «Что?» «Ах, да». Мияме тут же слезла с меня. Я, наконец, опять смог дышать, и она продолжила. «В общем, гад ты, Синди, нельзя так с друзьями поступать». «С друзьями нельзя», — согласился я с ней. «А вот с вами можно». «Ты на что это намекаешь, засранец? Я сейчас не посмотрю на то, что ты инвалид, и так вломлю тебе. А Хината добавит». Та с угрозой в глазах подтверждающе кивнула. «Стоп!» — я оборвал ее взмахом руки. «С чего вы вообще решили, что мы друзья, а? Разве друзья ведут себя так, как вы со мной себя вели? Или вы думаете, что я не понимаю, что вы со мной общались только потому, что вам это было выгодно?» Я с усмешкой наблюдал за тем, как их щеки порозовели. Видать, не совсем еще законченные стервы, раз их еще можно смутить подобным. «Мы же всегда делали только то, что вам надо. Надо пройти новый данж? Кэтсу, помоги. Новый квест? Кэтсу, выручай. Не хватает денег на новую вещь? Кэтсу, купи. И так все время. Кэтсу туда, кэтсу сюда, кэтсу к ноге». А когда мне требовалась моральная поддержка, я просил побыть со мной, сходить куда-нибудь со мной. Да просто быть рядом. Что вы мне говорили? Напомнить нет? Кэтсу, отстань. Кэтсу, мне некогда. Кэтсу, в другой раз. Хоть раз вы пошли мне в чем-нибудь навстречу? Нет. Так чему вы сейчас удивляетесь? Нет, дорогие мои, дальше так продолжаться не будет. Я ухожу из игры, а вы дальше как-нибудь сами уж. Мияме с Хинатой престыжно молчали. Если к молчанию Хинаты я был привыкший, то то, что Мияме нечего сказать, я видел впервые. «Синзи», — неожиданно вышла вперед Хината, — «ты прав. Мы недостойно себя вели. Правда, мы только недавно узнали, что ты сирота, а то, что ты еще инвалид, вообще только сегодня, но это нас не оправдывает. Мне», — тут она бросила взгляд на Мияме и поправилась, — «нам очень стыдно за наше поведение и очень больно, что мы потеряли твое доверие и твою дружбу. Позволь нам попытаться хоть как-то загладить свою вину. Давай начнем все с чистого листа». Чуть наклонив голову, она спокойно смотрела на меня. А я задумался. Казалось бы, чего проще выгнать их, да и все. А дальше что? Шин все равно не отступит и будет пытаться подвести ко мне своих людей. Только про этих я сразу знаю, на кого они работают, а с другими и не угадаешь. В каждом встречном шпионов подозревать. Какие вообще у меня сейчас варианты? Бросать все, менять место жительства? При наличии денег и желания все равно найдут. Нет. Тут лучше по-другому. Как говорится, держи друзей близко, а врагов еще ближе. Выгнать, если что, я их всегда успею. Хорошо, решился я наконец. Давайте попробуем. Только как вы это себе представляете? Из игры я ухожу, вы живете в другом городе и привязаны к своему клану. Как нам теперь общаться-то? Нам предоставили в клане отпуск на неделю, продолжила Хината. Мы могли бы за это время друг друга получше узнать. Только в гостинице жить дороговато. Можно мы поживем у тебя? Ни в коем случае не надо нарушать мое личное пространство, хотел сказать я, но мои губы открылись, и к своему ужасу я услышал. Конечно, я буду рад проходить. Твою мать, ну я и попал. Проклятые гормоны. Урашечки, Синди, ты чудо! Мияме чмокнула меня в щеку и побежала внутрь дома. Чур, я сплю у окна. Мы с Хинатой переглянулись и молча пошли вслед за ней. Чувствую, меня ожидает очень веселая неделька.